Алло. Да. Валентина Петровна, здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? Зачем они тебе? Ну, мы вам не надоели? А? Мы вас не достали? Достали. А чё так? Чё тебе нужно? Чё ты? Валентина Петровна, на вас вот банк заявление пишет за хулиганство. Да? Ну? Вы туда звонили? А? Вы туда звонили. И где ж я хулиганил-то? В банке. Ну, в банке. А? В банке. Где? В банке. В банке? Да. Я там сроду не бываю. А они вы по телефону? А? По телефону им звонили. Да? Да. Чем ты только меня не пугаешь? Нет, мы не врем. Они весь разговор. Они весь разговор записали ваш. Что? Они ваш разговор записали весь. И нам скинули. Да и пусть пишут. Так они ну, что? Вот этого тяжелее-то. Так они деньги будут требовать. Какие? За что? За хулиганство. За хулиганство. А? За хулиганство деньги не берут. Ты что, ебаный? Штраф. Нет такой. Штрафуют на месте, а я нигде не... Так они я могут штрафована не была. В хитре кто меня? В хитре кто меня штрафует? Ты что несешь-то? Если с ума сошел, к психиатру иди. А если придут домой к тебе? Хуй я вам открою. Нет, не нам, им. С банк. Им не открою, никому не открою. А если они с милиции придут, с полицией? Все равно не открою. А я полиция будет требовать. И полиции не открою. Почему? Не хочу. Так они с банка придут. Какого банка? Я сроду банки не бываю. Чего ты ебена мать несешь? Тинькофф кредитная система называется. Иди ты нахуй, никакая система у сорух не бывает. Почему не бывает? Никто сорухе в банке деньги не даст. Старухам не дают, ебеная тварь. А дают сейчас всем. Да. Сейчас мы тебя с банком соединим. И ты будешь разбираться с ними. Иди ты нахуй, я в банке сроду не была. Чё ты несёшь, псих ёбаный? Вот вы у них усами спросите. Иди ты нахуй, я в банках сроду не была. Вот мы не поговорим. По телефону, Валь. Деньги выдали по телефону. Консультацию проведете сейчас. Да пошли вы все нахуй. Они тебе расскажут там. Иди ты нахуй, аферист ёбаный. Ёбаный аферист. Аферист ёбаный. Какой-то банк мне придумал, ёбаный. Он существует, он сейчас с нами на линии. Старуха в банке сразу деньги не дает. Вас приветствует ТКС Банк. Сама видишь? Алло. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Вас беспокоит банк Тинькофф кредитной системы. Хуй ты меня банком своим напугаешь, ёбаный аферист. Я являюсь администратором банка. Да что ты? Какой ты имел право деньги выдавать, старухи? А вы у нас попросили, позвонили. Вот за это тебе статья грозит. Почему же? Я администратор банка. Вот и в тюрягу сядешь, если старухам деньги выдаешь. Это нарушение закона. Я только вышел оттуда. Статья такая есть, блядь. Какая статья? Что старухам нельзя давать, а дашь, что в тюрьму сядешь. Мне сказали, что вам 85 лет. Вот. Ну какая и же у более старуха? Более много лет, значит, давать не должен. Какая же у старуха? Сколько мне, 25? 85. Какая же это не старуха? Но вы у нас в банке взяли кредит. Какой ты имел право давать? Неработающим не дают, блядь! Как же неработающим? А тем более пенсионерам! Хуй несёшь, за это тебе статья грозит, если будешь так выдавать старухам, которые в могилу смотрят. Ну как же вы про себя так говорите? У не нас про доказательства... себя я вообще говорю, не имеешь права старухам выдавать деньги, если ты банкир хуев. Почему вампир? Банкир! А, банкир? У нас доказательства есть того, что вы звонили в банк. Да что ты? звонила? Да. И брали кредит. А хули я там оставила? Что мне там делать в банке-то? А вы свой номер телефона указали? И под квартиру оформили кредит? Иди ты нахуй! Чего я оформил? Нихуя я не оформляла! Аферист, нихуя у тебя ничего не выйдет! Заглохни, ебаная афера! Почему? Алло. Да. Это Валентина Петровна. Она. Это вас банк беспокоит. Мы сейчас предоставим вам доказательства, что вы звонили в банк. Я звонила в банк? Да. А я туда телефон не знаю. Ну, как же вы не знаете, вы вот недавно звонили в банк. Вы а нахуй он мне нужен, банк? Зачем он мне нужен? Послушайте с вами вот сейчас вот. Меня зовут Надежда, здравствуйте. Да. Здравствуйте, я вас слушаю, в каком вопросе обращаетесь? Ну-ну. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу обращаетесь? Что это? Вы обращаетесь сейчас в банк Тинькофф кредитной системы. По какому вопросу обращаетесь? Ну что ты, я еще не ёбнулась. Что, прошу прощения? Да что ты, я еще не ёбнулась. Скажите, пожалуйста, вы по какому вопросу обращаетесь? А тебе что, докладывать не собираюсь? Хорошо, а тогда зачем вы звоните к вам в банк? Не собираюсь никому ничего отказывать. Я не обязана, блядь, беседа проводить. Я вас поняла. Спасибо за ваше обращение. Всего вам доброго. До свидания. Пошла нахуй, сука. Алло, Валентина Петровна, послушали? Да ты какую хуйню меня включил? Нахуй она мне нужна, твоя хуйня? Да это ваш голос. Вы не узнаете свой голос? Нет, это не мой голос. А чей это? Вы аферисты там чего только не придумаете. Это ваш голос хуя был. Какой ко мне приебался, блядь? Зарежу нахуй. Это ваш голос был. Понял, блядь? Ваш голос. Нет, ебешься. Доказательства уже в суд пойдут. Аферист хуев. Я тебя за аферу, блядь, посажу. Валентина Петровна, доказательства в суд пойдут. Чего, блядь? Вот эта пленка в суд пойдет, как доказательство. Вот и хорошо, суд. Ебать, я хотела твой суд. После 85 лет хоть зарежу того, и нихуя не будет. Как же ничего не будет? Вы меня своим банком напугаешь. Алло? Пошел к ебени матери. Подождите, у нас так... Алло, вы позвонили? Это Тинькофф кредитная система. Чего? Это Тинькофф кредитная система. Какая система? Кредитная. А? Кредитная. Кредитная? Да. А может, хуитная? Нет. Хуитная, скорее всего. Ваша запись с разговором Тинькофф пойдет на расследование. Чего? Ваш разговор, бывший с банком, пойдет на расследование. Да нахуя мне ваш банк сдался? Мы подошли к вам сегодня комиссию, чтобы взять отпечатки... Ты, сука, стой! Есть закон! Старухам кредиты не выдаются, потому что они из гроба рассчитываться не умеют! Понял, блядь? Нет, подождите, вы не поняли. Сколиозный, блядь, это шизофреник хуев! Вы не поняли меня. Я говорю, сейчас к вам Сейчас к вам Сейчас к вам подойдет комиссия, отпечатки пальцев возьмет. Хуй я спущу твою комиссию, хуй она ко мне проберется. Проводим я тебе, блядь, покажу комиссию. Аферист ебаный. Хочешь под видом комиссии прорваться в чужую квартиру, я тебе, блядь, топором охуячу. И кислотой охуячу. Ждите, не кричите на меня. Понял, блядь? Нет, вы меня поймите. Что кого? Аферист ёбаного? Нет. Ты сука, из 218-й аферист ёбаный. Я сотрудник Тинькофф. А? Я сотрудник Тинькофф. Да я твой голос, блядину, знаю. Какой? Валентина Петровна. Алло. Да? Это вас банк беспокоит, банк Тинькофф Кредит Системы. А какое имел право банк выдавать деньги старухе? 85-летний, это нарушение закона, за это в тюрьму могут посадить, скажут, в доллар со старухой. Так вы 60... Деньги мне, старуха, в гроб. Вы 60... Понял, блядь? Вы в 60 лет брали. А? В 60 лет брали у нас. Чего? Вам было 60 лет, вы взяли у нас кредит. Да. 60 лет? Да, и у вас задолженность. Что, 20 лет не звонила, а сегодня решил позвонить. А вы на 20 лет брали? Чего, блядь? На 20 лет брали. Ну таких кредитов не существует, блядь. Почему не существует? У нас Тинькофф все. Потому посмотрим. Что не существуют такие. Да, существует. Мы даем кредиты на 50 лет. Да что ты? Как же ты 80-летний, 90-летний старухи кредит выдал? Вам было 60. За это в тюрьму должен идти. Вам было 60 лет. Что ж ты через 20 лет хватился? А так срок время вышел. Прошло. А? Срок вышел. Срок вышел? Что это больше, что 20 лет срок? Таких сроков не бывает, паскуда. Бывает. Не бывает. В нашем Тинькофф. Плохо закона, знаешь, блядина безграмотная. Нет, в нашем Тинькофф где-то в системе другая совсем это. Ты меня не еби банком, все равно не проебешь, сука рваная. Нет, ну сейчас